Следующую неделю я усиленно восстанавливался. Особенно стимулировала меня вновь учиться двигаться невозможность самостоятельно добраться даже до туалета. В первые дни после того, как я пришел в себя, организму это не требовалось. Внутривенное питание не так, чтобы давало после себя отходы. А вот только я начал понемногу нормально есть, как потребность сходить в комнату раздумий вновь вернулась. Но вот беда, сам я туда попасть не мог. И приходилось делать все под себя. Со стыдом я смотрел тогда на медсестру. Она лишь посмеивалась над моим смущением, но мне от этого было только хуже. Поэтому стимул у меня для самостоятельного передвижения был знатный. И это дало свой результат. Уже через 4 дня после разговора с Берией я наконец-то смог сам добраться до туалета, хоть и под ручку. Помогал мне Дмитрий, ставший вместе с Маратом, вторым УГПУшником-сторожем, моим костылем. Они же развлекали меня разговорами, так как по распоряжению того же Берии никого впускать ко мне было нельзя, чтобы предотвратить повторную попытку моего устранения. За это время сам Лаврентий Павлович меня не навещал, зато приходил отец, Борис и мама с Людой снова зашли. Во второй раз Люда уже была более спокойна, но на себя прежнюю уже не походила. И лишь попросив оставить нас наедине, я смог добиться от нее ответа. «Я ребенка нашего потеряла», – бесцветным голосом сказала она, заставив по моей спине пройтись табуну мурашек. «Не смогла его сберечь. Не знаю, простишь ли ты меня». «За что?» – с горечью спросил я. «Ты в этом не виновата». «Нет, виновата». Все тем же голосом сказала она. Переволновалась. Если бы была спокойнее, ничего бы не случилось. «Тогда можешь и меня винить. Из-за меня же волновалась». «Нет», – покачала головой Люда. Она была словно кукла, почти такая же безжизненная и с тусклым взглядом. Даже когда она пришла в первый раз ко мне, в ней было больше эмоций. «Меня допрашивали. Следователь. Он вел себя так, словно это я устроила на тебя покушение. Обвинял. Требовал, чтобы я призналась. Он бил тебя. Перебил я любимую, скрипнув зубами. А?» – оторвала взгляд от кровати Люда, посмотрев на меня. «А, нет», – покачала она головой. «Не бил. Но лучше бы бил. Не так больно было бы. Сережа, я...» Тут она не выдержала и все же разрыдалась. Я протянул руку и сжал ладонь Люды. А после и вовсе потянул ее к себе, чтобы обнять. Девушка не сопротивлялась. Она прильнула к моей груди, уткнувшись в меня, и плакала. Как же ей досталось. Внутри меня поднялась злость на Берию. Сволочь. Еще нормальным мужиком казался. Кого он там к Люде отправил, что тот ее до истерики довел и нервного срыва? А если Люда вообще лишится возможности рожать? Я слышал, что такое иногда бывает после выкидышей. Но говорить это Люде я сейчас не буду. Она и так натерпелась. Зачем еще больше на нее страху наводить? Но вот Лаврентий Павлович у меня получит. Я ему просто так не оставлю потерю моего первенца. В груди разгоралась злость. Пришлось ее душить, чтобы Люда ничего не почувствовала и не приняла на свой счет. Когда она выплакалась, я постарался еще немного ее успокоить, заверяя, что все еще ее люблю и никогда не брошу. «Все будет хорошо», — шептал я. — У нас еще куча детишек будет. Только ты больше так не переживай, ладно? Я обязательно скоро вернусь домой. Уже почти выздоровел. Чуть-чуть осталось. В доказательство своих слов я, пусть и с трудом, но поднялся с кровати и проводил ее до дверей. Когда мы попрощались, я вернулся обратно, в голове прокручивая, что я могу сделать Берии за такой косяк с его стороны. Сам Лаврентий Павлович не приходил ко мне, словно чувствуя, что его ждет. Появился Берия лишь через неделю. Я уже уверенно мог передвигаться, не полагаясь на помощь окружающих. В свободное время, чтобы чем-то себе занять, писал свои мысли о технической стороне организации безопасности. Развивал те пришедшие ко мне при разговоре с Берией мысли. Даже попросил соответствующую литературу найти, и, что удивительно, такая отыскалась, и была мне доставлена. Было интересно почитать, что уже сделано в этом направлении и что применяется у нас. Эта работа помогла мне не зацикливаться лишь на месте, и я немного успокоился. Отошел от шока, что свалился на меня от новости Люды. Но стоило мне вновь увидеть Лаврентия Павловича, как тот наш разговор с женой снова встал перед глазами. Ее безжизненное и безэмоциональное лицо, а затем слезы и горе, что она в себе держала. Когда Берия шел от двери ко мне, я подскочил с кровати и схватил мужчину за грудки, прижав к стене. «Какое право вы имели допрашивать Люду и доводить до того, что у нее случился выкидыш? Вы совсем не различаете, как нужно работать с разными людьми. Для вас все едино, что мужика допрашивать, что беременную женщину». «Успокойтесь, товарищ Огнев, не делая попыток вырваться», — сказал Берия. «Лучше приберегите свой гнев на истинных виновников произошедших трагедий, с чего и началась эта история. Мы их нашли».